Второе предупреждение. Прежде чем продолжить, хочу сообщить вам две вещи о призраках. Во-первых, вы, возможно, слышали в ночных передачах на странных телеканалах, что призраки бродят в определенных местах, к которым прикованы, что после смерти они привязаны к месту, которое было значимо для них при жизни. Не представляю, откуда репортеры этих каналов черпают информацию, но они абсолютно правы. Призраки прячутся именно здесь, в этом слепом пятне памяти, в минутах своего стыда, своей вины, своего томительного сожаления, в своих правдах, скрытых под масками. Фелисите сделала это своей работой – улавливать раскаяние живых, чтобы дать призраку уйти на покой. Во-вторых, призраком становится не каждый. Для этого нужно, чтобы смерть грубиянка прервала вас на полуслове. Если хотите уйти с концами, а не блуждать в отчаянии вечно, оставьте кому-нибудь, желательно тому, кто любит вас настолько, чтобы выложить кругленькую сумму, телефон одного из коллег Фелисите. Потому что проводник призраков должен договорить фразу, посреди которой вы замолкнете. Произнести ее вслух и так, чтобы она дошла до человека, которому предназначалось. Предупреждаю по-дружески. По крайней мере, теперь вы знаете, что умирать надо молча.